Пецарь рычального образа. После того меня еще несколько раз брали в театр. Но мне каждый раз более всего нравились благородные поступки отдельных героев. В спектакле «В лесах Индии», где были бесконечные погони и схватки с разбойниками, выстрелы, взрыв крепости и огромный, шедший через всю сцену, слон из картона, мне понравилась одна артистка. Она не произносила ни слова. Только каждый раз, когда злодей, грозя ей кинжалом, требовал, чтобы она открыла место, где спрятались от него благородные герои, эта артистка отрицательно мотала головой. «Не скажешь!» — в последний раз заорал на нее злодей. Она опять сделала головой знак «Нет!» и злодей заколол ее кинжалом. В афишке последней строкой в перечне действующих лиц было напечатано «Малабарка, госпожа Стенина». Когда дома папа спросил меня, «Ну, кто тебе понравился больше всех?» Я, не задумываясь, сказала, «Малабарка, госпожа Стенина». Она умерла, но не выдала друзей. Я тогда не знала, что есть Малабарский полуостров. Я думала, что Малабарка — это имя. И актрису на бессловесной роли, госпожу Стенину, я помню и сегодня, спустя 65 лет. Ведь она играла героическую и благородную Малабарку. Но все-таки такого, чтобы я после театра ошалела от восторга, бредила тем, что видела, такого со мной никогда не бывало. Одно было. Я очень любила играть в театр. Пьесу я сочиняла сама, тут же по вдохновению во время действия. Играла я почти всегда одна. Партнерами моими были куклы, диванная подушка, злодеем всегда был буфет. «Ты еще здесь, негодяй!» — вопила я на него. «Сию минуту убирайся, или я размажу тебе голову!» Вот уже несколько дней, как все, и мама, и Юзефа, стараются не оставлять меня наедине с папой. А папа подмигивает мне и делает до невозможности загадочное лицо. Это значит, что мне готовят какой-то сюрприз. Так всегда бывает перед елкой и в особенности перед днем моего рождения. Вся семья, и дедушка, и бабушка, и дядя Николай, и дядя Мирон приходят с какими-то свертками и пакетами, которые складываются в мамином гардеробе и запираются на ключ. Папу ко мне не подпускают. Его оттирают от меня, чтобы он не выболтал, какие мне готовят подарки. Иногда, улучив минуту, папа быстро-быстро шепчет мне, «Мирон принес что-то такое длинное, а Николай круглое». «А что это такое?» — любопытствую я. «Понятия не имею», — признается папа. «Я только видел, что одно длинное, а другое круглое». «Гоните Якова!» — сердится Мирон. «Он ей все выбалтывает!» Так и теперь. Папа без конца подмигивает мне, мама отгоняет его. Папа издали делает мне какие-то непонятные жесты, разводит руками, принимает горделивые позы, грозит кулаком. Вообще можно подумать, что он сошел с ума. Понимаю я из всего этого только одно. Меня ждет сюрприз, какое-то большое удовольствие. Так оно и оказывается. Иван Константинович пригласил маму и меня в их ложу. Мы пойдем с ними в театр. Мама и Иван Константинович будут сидеть на двух задних стульях ложи, а Тамара, Леня и я, все трое, на сдвинутых двух передних стульях. будут представлять пьесу «Елка».